Глава 32. Зейн. «Нашел?» — с сомнением переспрашиваю я. «И где же?» Верится с трудом, хотя сомневаться в квалификации Марата не приходится. «Ну, почти», — уклончиво отвечает он. «Я так и думал», — хмыкает Булат. «Да нет же, смотрите». Тихомиров достает телефон и показывает фотографии. Вот эта машина была у медцентра примерно в то время. Но в самом медцентре камеры мистическим образом не работали. «Мы в курсе», — вздыхает Булат. «Первым делом проверили». «Это еще не все», — отмахивается Мар. «Вот эта же машина на камерах перекрестка. И вот здесь тоже она». «Маршрут проследить удалось?» — воодушевляюсь я. «Частично. Камеры не везде работают». «Продолжай», — кивает Булат. «Пришлось приложить усилия и напрячь коллег с полосатыми палками», — смеется Тихомиров. «Неофициально, конечно. В общем, есть большая вероятность, что девушку вывезли за город». Он открывает навигатор, приближает населенный пункт и протягивает телефон нам. «Если быть точнее, то вот сюда». Мы с Булатом переглядываемся, но не видим логики. «Это что, пальцем в небо? Почему именно сюда?» — уточняю я. «Никакой же явной связи». Дальше поля и лес. Марат уменьшает карту, и действительно, это единственный населенный пункт на несколько километров. «Надо пробовать». Булат разминает шею и смотрит на меня. «Какие могут быть сомнения? Если есть хоть малейшая возможность найти там Яру, значит, я просто обязан ей воспользоваться». «Едем». Достаю из сейфа левый ствол и убираю за ремень джинсов. «Вдвоем?» — снисходительно хмыкает Марат, умело набивая себе цену. «Ты разве не с нами?» — усмехаюсь я и вопросительно приподнимаю бровь. «Куда же я денусь?» Закатывает он глаза и первым идет к выходу. Садимся в машину Тихомирова. Черный гелик срывается с места, выезжает на проспект и лихо пересекает две сплошных. Ему и мигалка не нужна, прет как танк, нарушая все правила. «Подмога не понадобится?» Между делом интересуется Марат и перестраивается в крайне левый. «Хватит нам одного мента!» Ворчит Булат, не одобряя дружбу с представителями власти. «Надеюсь, сами управимся», — соглашаюсь с ним. «Мы можем собрать хоть целую армию и отправить прочесывать деревню. Только об этом будет известно мгновенно. И я не знаю на 100%, кто в моем окружении крыса, и не могу так рисковать». «Ладно, где наша не пропадала?» Марат смотрит в зеркало и прибавляет газ. «Давайте закончим поскорее, а то у меня свидание». Ничего не меняется. Свидание у него регулярно и всегда с новой пассией. Ищет свою идеальную, но пока никак не найдет. «На кого машина оформлена, удалось узнать?» — спрашивает Булат. «На левого чела». «Хреново». Значит, это нам опять не даст никакой зацепки. Спустя 40 минут сворачиваем с асфальта на убитую грунтовку. Тихо матерясь, Марат снижает скорость и медленно ползет по ямам. «Ты еще на руках понеси!» — дразнит его Булат. «Недовольные могут пойти вперед!» — отвечает он и снова матерится, проваливаясь в яму. Я благоразумно не лезу и оставляю комментарии при себе. Несколько километров мучений Марат выключает фары и останавливается перед въездом в нужную нам деревню. С виду заброшенную, что удивительно, учитывая регион. «Какой план?» Мар оборачивается ко мне. «Ирину держат в подвале или подполе», неожиданно вспоминая слова Василисы Егоровны. «Нужно начать с таких домов». «Откуда ты знаешь?» «Лучше не спрашивай». Качает головой Булат. Он явно сегодня в ударе. «Неважно откуда», — отмахиваюсь я. «Главное — найти Яру как можно быстрее». Мы с Булатом выходим на улицу, а Марат приезжает немного в лесополосу, убирая машину с дороги и от любопытных глаз подальше. Втроем мы осматриваем дома, пытаясь понять, какой из них нам нужен. «Смотрите сюда», — шипит Булат, указывая на ворота одного из домов. «Следы протектора совсем свежие». «Да, похоже, отсюда выезжала машина», — соглашается Тихомиров. «Давайте подойдем поближе и посмотрим». Без труда проникаем во двор, явно заброшенный. Да и дом выглядит неухоженным. Света в окнах нет. Может, мы ошиблись? Или опоздали? Обходим дом с двух сторон. Я заглядываю в окно и вижу неяркий свет, словно от телевизора. Вот это уже интересно. «Я что-то нашел», — говорю шепотом и жестом, подзывая к себе парней. «В доме явно кто-то есть», — констатирует очевидное Марат и задумчиво чешет подбородок пистолетом. — Понять бы, сколько их. — Пойдем посчитаем, — хмыкает Булат. — Нет, сначала надо найти подвал. Останавливаю их. Если они поймут, что мы здесь, могут навредить девушке. — Логично, — вздыхает Мар. — Но совсем-то бесшумно не получится. Вряд ли нас встретят с распростертыми объятиями. Сначала найдем Ирину, потом подумаем, как действовать. Никто не спорит. Да и ни к чему это. Все понимают, что я прав. С другой стороны дома находятся окна цокольного этажа. Включаю фонарик на телефоне и свечу сквозь стекло, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Луч света выхватывает кровать, а на ней спящую девушку. Ирина. Вздох облегчения срывается с моих губ, а сердце стучит быстрее. «Она там», — говорю парням. «Пойдем и заберем?» — выжидательно смотрит на меня Марат. «Я насчитал троих», — докладывает Булат. «Конечно, мы ее заберем прямо сейчас, но нужно действовать более тонко и изощренно, и я, кажется, знаю как». «Подождите, у меня есть идея». Оскаливаюсь и достаю из кармана телефон. Набираю номер Дамира и терпеливо жду. «Слушаю», — раздается в динамике его спокойный голос. «А ты сейчас где?» Осторожно узнаю я. «Жду Агату Артуровну около антикварки». «Отлично». Моя ухмылка становится шире. Сейчас я тебе скину геоточку еще одной антикварки. Привези ее сюда, без палева. Будет сделано.